Михаил Лермонтов. Ветка Палестины. Михаил Юрьевич Лермонтов, 1814-1841 годы, печатается по изданию «Лермонтов. Собрание сочинений в четырех томах». Второе издание. Ленинград, 1979 год, том 1, страница 375-376. Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела? Каких холмов, какой долины ты украшением была? У вот ли чистых Иордана востока луч тебя ласкал? Ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал? Молитву ль тихую читали, иль пели песни старины, когда листы твои сплетали Салима, бедные сыны? Известно, что въезжавший в Иерусалим Салим Христос был встречен народом с пальмовыми ветвями, восклицавшим «Осанна, спасай нас!». У водли чистых Иордана в этой реке Иисус был крещен. И пальма-то жива ль поныне? Все так же ль манит в летний зной она прохожего в пустыне широколиственной главой? Или в разлуке безотрадной она увяла, как и ты, и дольний прах ложится жадно на пожелтевшие листы? Поведай, набожной рукою, кто в этот край тебя занес? Грустил он часто над тобою, хранишь ты след горючих слез? Или Божьей рати лучший воин, он был с безоблачным челом, как ты всегда небес достоин перед людьми и божеством? Заботой тайную хранима, перед иконою золотой, стоишь ты ветвь Иерусалима, святыни верной часовой. Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест, символ святой, все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой. 1837 год. Последняя строфа перекликается с пушкинскими строками из Бахчисарайского фонтана. Лампады свет уединенный, кивот печально озаренный, пречистой девы кроткий лик и крест любви, символ священный.